Глава 14. Когда Хагер приземлился на террасу, стало ясно, в мои планы пора вносить некоторые коррективы. У малыша появились крылья. Да и сам он стал чуть ли не в два раза больше. Теперь мы сможем летать. Прошерстив игровой форум, призадумался. Оказывается, Гаврюша – первый летун в Зазеркалье. Нет-нет. Игровой системой предполагалось наличие летающих ездовых животных, всякие там виверны, драконы, орлы, манкиторы. Только вот относились они к разряду реликтовых и, судя по вялым обсуждениям на форуме, являлись величиной неизвестной, которая даст о себе знать в далеком будущем. Похоже, я здорово опережаю события. Кроме физических изменений, Гаврюша обзавелся одним умением, лаконично называющимся «полет», и одной характеристикой – «выносливость», напротив которой красовалась цифра 10. С этой величиной, кажется, все понятно. Выносливость – это что-то вроде моей силы, наличие которой обуславливает быстроту регенерации энергии. Сытость, кстати, выросла до 1000 единиц. Уровень и урон сиротливо отсвечивали нулями. В общем, пока не буду получать опыт в боях, ни Шалун, ни Гаврюша не смогут расти в левлах. Замкнутый круг. Но полет Хагера меняет очень многое. Открыв ветку умений, был слегка разочарован. Все слоты затемнены, плюс висят маленькие замочки. Описание только у полета, использование которого увеличит скорость Хагера на 30% и обойдется это удовольствие 15 единиц сытости каждую минуту. В общем, собственного запаса энергии Гаврюши будет хватать на час с хвостиком. Если учитывать синхронизацию, то мы сможем довольно внушительно увеличить время полета. Правда, все это вылезет боком наезднику, но у меня уже имелись кое-какие наброски решения этой проблемы. Придется раскошелиться, но думаю, игра стоит свеч. Первым пунктом в новом списке стоял навык «Верховая езда». Без него можно забыть о полетах и переездах. Проштудировав соответствующий раздел на инфопортале, пришел к выводу. Этот навык всего лишь один из многочисленных инструментов вытягивания золота у игроков. Добыл амулет ездового зверя? Будь добр, оплати навык. Конечно, на официальной странице это выглядело по-другому. Название навыка. Верховая езда. Ограничения. Нет. Описание. Ни один воин в Зазеркалье не откажется от мощного соратника и быстрого скакуна. Он никогда не предаст в бою, не побежит и не отступит. С наукой верховой езды вам поможет разобраться Ротим. Благодаря его опыту вы превратитесь в великолепного наездника. Удовольствие стоило 500 золотых монет. Согласно описанию, наставник Ротим проживает в окрестностях Тальской степи, в поселке Тикос. Придется сделать несколько переходов, чтобы туда добраться. Ничего, прогуляюсь. Как закончу в шахте и сдам задание магу, сразу отправлюсь в путь. Заодно сменю обстановку. Дождливая погода уже достала. «А ну-ка, дядя, свали-ка в сторону!» Здоровенный рак 90 уровня пёр, словно огромный бронированный танк. Да, всё-таки эффектно выглядят представители этой расы в доспехах. Дрожь по телу. Быстро отскакиваю в сторону, пока меня не раздавили. «Слушай, мужик, а ты чего тут вертишься?» Оборачиваюсь. Дуэнд 70 уровня. Весь обвешан костяными амулетами, ниточками, разноцветными ленточками. Видимо, какой-то колдовской класс. Хотя, если бы в игре были шуты, этот дуэнд, несомненно, подошел бы на эту роль. «Что вы имеете в виду?» – удивляюсь я. Серокожий нахмурился. «Я спрашиваю, чего ты тут забыл? Ты ведь нулевой!» «А, ясно», – отвечаю я. «Разве, как вы выразились, нулевым здесь запрещено появляться?» «Нет, не запрещено», – качает головой дуэнд. «Но какой смысл?» «Должен заметить, в Зазеркалье таких ребят, как этот товарищ, великое множество. Им всегда больше всех надо. Они не могут жить без того, чтобы не всунуть свой нос не в свое дело. Посмеяться, покритиковать, позлорадствовать, ставить глупый комментарий в обсуждении темы, суть которой им не совсем ясна. Потом нагрубить, если с их невежливой точкой зрения не согласны. Как правило, такие люди мало занимаются собственным умственным развитием. И, что удивительно, постоянно пытаются выпятить необразованность. Кажется, именно такой экземпляр мне попался. Буду прощаться. Знаете, Дрокс, мне пора, удачи вам в игре. Разворачиваюсь и шагаю внутрь широкого двора. За спиной слышу лишь злорадное бормотание и ехидный смешок. Спустя мгновение уже забываю о назойливом дуэнде. То, что предстало моим глазам, впечатляло. Двор – это слабо сказано. Огромная площадка, размером с футбольное поле, только вместо травы – песок. Игроков не меньше сотни. Но поражало не это. Ездовые животные. Такое ощущение, будто сюда свезли всех маунтов Зазеркалья. Работяг не вижу. Думаю, инструктор по верховой езде не самый популярный НПС для таких аккаунтов, как мой. Ладно, вперед. Шагаю по песку и озадаченно разглядываю местный зоопарк. Каких зверей тут только нет. Разнообразные рептилии, крупный и мелкий рогато-копытный скот, но преобладающее большинство – кошачьи. О, а вон ту зверюгу, кажется, я уже видел. Не вживую, только на картинке, но видел. Как же там она называется? Вспомнил. Длиннохвостый джандай. Боевой маунт, амулет которого можно приобрести, подняв репутацию рода каменного лотоса. Да, гора мышц. Вживую он смотрится угрожающе. Правда, размерами все-таки уступает Кузьме. Оглядевшись, понимаю, что тягач Саныча может по праву претендовать на звание супергиганта Зазеркалья. Хозяин джандая – маг 260 уровня. Эмблема стальной сотни. Да уж, амуниция самого игрока и боевая экипировка маунта фонят фиолетово-алым цветом. Боюсь даже представить, сколько денег вложено в игру этим господином. Хотя, кто знает, может, этот человек начинал обычным работягой. Бил, как я, камень или выращивал свиней на ферме. Гриша упоминал, что многие топовые игроки начинали именно трудягами. Навигатор, настроенный еще в портальном комплексе, привел к большому ангару. Изнутри похож на обычную конюшню, только секций денников очень много. Проходы, несмотря на огромное количество живности, сверкают чистотой. Может, все-таки здесь есть работяги? Такое помещение требует ухода армии, таких как я. Спокойный голос за спиной заставил вздрогнуть. «Здравствуйте, уважаемый. Кого-то ищете?» Оборачиваюсь. Мужчина среднего роста, лет 40. Загорелый, короткая стрижка. Гладко выбрит, глаза раскосые. Навигатор, приглушенно пискнув, сообщил. Искомый объект найден. «Здравствуйте, мастер Ротим. Мое имя Ольд», – улыбаясь, сказал я. «Да, ищу именно вас». Правая бровь инструктора удивленно изогнулась. «Почтенному рудокопу понадобилось в шахтах ездовое животное?» «Пока нет», – качаю головой. «Но всякое в жизни случается». Ротим оглядел меня с ног до головы и спросил. «Значит, у вас пока нет животного?» «Что вы, мастер?» Изобразив честную мину, вру я. «Откуда?» «Просто решил последовать совету друга и научиться хотя бы основам». Вряд ли я первый работяга, обращающийся к нему с подобной просьбой. «Урок обойдется вам в 500 золотых монет», сообщает мастер и пристально следит за моей реакцией. Пожимаю плечами. «Спорить не буду, дорого, но учиться надо». Ротим улыбается. «Что ж, если вы готовы, можем начать прямо сейчас». «Я готов». Изобразив приглашающий жест рукой вглубь конюшни, он сказал. «Тогда прошу вон туда». В конце прохода обнаружилась большая дверь, похожая скорее на ворота. «Так, что тут у нас?» «Конный манеж, примерно 70 метров на 30. Грунт песчаный, как и на тренировочном поле. Пусто, никого нет». Это хорошо. Чем меньше внимания, тем лучше. Сквозь широкие окна пробиваются лучи света. «Здесь мы и проведем урок», – сообщил Ротим. «Отлично», – отвечаю, улыбаясь. «Ждите меня здесь, я приведу вашего скакуна», – сказал он и исчез за дверью. Спустя несколько минут мастер появился, ведя за собой небольшую лошадку, чуть выше, чем пони. «А вот и ваш скакун, Ольд». В следующий час инструктор учил всем премудростям верховой езды. Должен заметить, это довольно занимательно, но, увы, на 500 евро не тянет. Не удивлюсь, если узнаю, что на форумах люди высказывали похожую точку зрения. Не уверен, пригодится ли мне этот урок. Где пони, а где мой Гаврюша? Успокаивала мысль, что наверняка все игроки начинали с этого пони. Спустя полтора часа, расплатившись с мастером Ротимом, покинул манеж, получив навык верховой езды. Следующий пункт в списке – мастерская шорника. Там планировал приобрести седло. Почему не на аукционе? Всему причиной моя паранойя. Нулевой покупающий товар такого рода – это по меньшей мере необычно. Такая покупка не останется незамеченной. Наверняка зря нагнетаю, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Кстати, по этой же причине не пойду в места вроде лавки Сорила или того же рудничка Рорга Тарасовича. Так что остается НПС. Наверняка будет дороже, чем в том же магазине, но лучше перестраховаться. Непись не будет болтать. Чем меньше следов оставлю, тем лучше. Шорник отыскал быстро, спасибо навигатору. Откровенно говоря, бот можно было не включать. Мастерская располагалась в двух шагах от школы верховой езды. Как и ожидалось, желающих приобрести продукцию мастера не наблюдалось. Все правильно. Зачем переплачивать неписью, когда можно приобрести тот же продукт на аукционе за более приемлемую цену? Показалось, Шорник был рад моему визиту. Либо НПС действительно уже давно не принимал в своем доме других игроков, либо это всего лишь программный код, делающий непися дружелюбным. Эх, несмотря на всю дружелюбность мастера, сбить цену не удалось. Пришлось выложить еще 150 золотых. Зато характеристики седла порадовали еще 10 единицами выносливости. Итого Гаврюша будет иметь в своем активе 20 очков. Шорник пытался продать еще другие детали амуниции, но как только узнал об уровне моего мамонта и причину, по которой я не буду ничего покупать, сразу же поскучнел. Выходя из мастерской, за спиной я услышал уже знакомый голос. «А ты странный!» Обернувшись, увидел ухмыляющуюся физиономию Дрокса. «А, это вы! Что вас привело к такому умозаключению? Хотя, погодите, не отвечайте, мне все равно». Посмотрев по сторонам, начинаю движение в направлении портального комплекса. «Но-но!» – язвит мне вдогонку Дуэнд. Периодически оглядываясь, добежал до вокзала и сходу нырнул в портал, благо загодя уже оплатил переходы. На пересадочных станциях напряженно вертел головой, высматривая хитрую клыкастую рожу, но, похоже, обошлось. Дрокс не последовал за мной. Правда, уже достаточно и того, что он запомнил мой ник. Ладно, думаю, рано нагнетать обстановку. Просто любопытный игрок, вот и все. Когда оказался в пустом зале портального комплекса Драмена, выдохнул с облегчением. Никогда не думал, что буду так рад снова появиться в этом сыром и дождливом городишке. Ну что, вроде как ничего не забыл. Пора проводить испытания. Еще вчера решил, что лучшим местом для первого взлета будет скала, в недрах которой и находилась изумрудная шахта. Хотя сперва в качестве аэродрома планировал использовать башню мага, но потом эта идея отпала. По крайней мере, не сейчас. Дело в том, что пусть я и решил практиковаться в полетах по ночам, все-таки риск быть обнаруженным очень велик. Кто знает, сколько пытливых глаз обращено в сторону обиталища Тронуса. Цитадель – место людное, а башня в последнее время обрела некую популярность среди игрового люда. Что касается изумрудной шахты, за все время я не встретил в том районе ни одного игрока, и это абсолютно логично. Кому охота работать в этом сыром промозглом месте? Разве что только мне. До Кривой Скалы добрался без приключений. Как ожидалось, тишина и покой. Только монотонный шум дождя и звуки чавкающей грязи под ногами. Спустя минуту прошел мимо входа в шахту и свернул на узенькую тропу, что вела на вершину скалы. Ранее частенько туда поднимался после работы посмотреть на огни ночного Драмена. Места там немного, но мне должно хватить. Еще 5 минут, и я на вершине Кривой Скалы. Ветра нет, и дождь уже не льет так сильно. Сперва сомневался, проводить ли испытания в таких условиях, но, помнится, вчерашний ливень не был помехой Хагеру. Летать я никогда не боялся, у меня внушительный опыт авиаперелетов. Но ведь Гаврюша не самолет. Поэтому, честно сказать, очень волнуюсь. Весь день старался не думать о предстоящем испытании. А вот сейчас накатило. Тяжело вздохнув, активирую амулет призыва. Хагер, как обычно, появился по правую руку. Зверь вырос почти в 2 раза. Мощный клюв, широкая мускулистая шея. За спиной плотно сложенные крылья. Красавец! Ну что, малыш, готов? Вынимаю седло из сумки. Система тут же предложила оседлать Гаврюшу. Соглашаюсь. Мгновение на активацию, и вот он, мой Хагер готов к полету. И что дальше? Гаврюша, будто поняв, о чем идет речь, присел на все четыре лапы. Отлично. Потоптавшись немного на месте, неуклюже опираюсь обеими руками на могучую спину зверя. Да уж, это даже близко не пони. Гаврюша сидит смирно, абсолютно не замечая моих манипуляций. Это, как ни странно, придает уверенности. Толчок. Фух. Вот я и в седле. Вроде бы сижу нормально. Кстати, согласно информации на форумах, такое понятие, как выпасть из седла в зазеркалье, отсутствует. То есть моему виртуальному седалищу не грозит пересчитать все камни на этой скале. Действительно, еще во время тренировки обратил внимание на то, что сидеть верхом не доставляет никаких неудобств. Вот и сейчас чувствую себя достаточно комфортно. Малыш, прежде чем мы полетим, давай-ка сперва просто походим тут. Зачем начинать с самого сложного? Нужно освоить простейшее. К слову сказать, седло чем-то напоминало сиденье современного спортивного мотоцикла. Я скорее лежал, чем сидел. Локти упирались в специальные выемки. Передняя лука выполнена в виде удобной ручки. Живот лежит на мягкой кожаной подушке. Стремян нет. Да они и не нужны. Разработчики, видимо, не обременяли себя подобными деталями. Странно. Когда покупал седло, выглядело оно совершенно по-другому. Хагер медленно поднялся и двинулся в сторону каменной стены. Нормально. Теперь, как учил мастер, даю мысленную команду и меняю направление. Гаврюша тут же повиновался. Отлично. Как оказалось, не сложнее, чем с пони. А сейчас давай попробуем забраться вон на ту стену. Если хочешь, можешь немного быстрее. Хагер повиновался мгновенно. Три прыжка, и мы уже карабкаемся по практически отвесной стене. Гаврюша двигается легко, словно не замечает веса седока. Чувствую, как мое виртуальное сердце рвется наружу. Бросаю взгляд вниз. Ух ты! Каменистая площадка постепенно удаляется. Серые камни уменьшаются, становятся крошечными и миниатюрными. Хагер уверенно взбирается на стену. Могучие мышцы перекатываются под кожей. Сижу не шевелясь, но неудобства не испытываю. Думаю, со стороны я похож на испуганного детеныша обезьяны, судорожно вцепившегося в спину своей мамаши. Чем выше поднимаемся, тем сильнее дует ветер. Мелкие дождевые капли хлещут по лицу. Кажется, Гаврюше безразличны дождь и порывы ветра. Карабкается себе вверх, полностью игнорируя непогоду. Уже минут 10 лазим по скале. Сытость маунта просела всего на 90 единиц. Учитывая вертикальный подъем, непогоду и довольно внушительную скорость передвижения, расход энергии мизерный. Чувствую себя отлично. Да что там, я восхищен. Необычные чувства, будто покорил полмира. Ладно, малыш, давай наверх, оттуда уже попробуем взлететь. Гаврюша, будто почувствовав мое возбуждение, рванул вверх. По лицу ударили острые капли воды, перед глазами замелькали серые скальные выступы. Несколько ударов сердца, и Хагер оказался на вершине кривой скалы. Я оглянулся. Да, зрелище, мурашки по коже. Темнеющее небо изредка разрывают корявые молнии. Свинцовые тучи похожи на исполинские горы, что вот-вот раздавит все живое вокруг. Где-то там внизу, у подножия скалы, начинается лес. Знаю, там нет ничего опасного, но выглядит он довольно зловеще. Мои пальцы вцепились в луку седла. Слегка наклоняюсь вперед. «Ты готов, малыш?» Гаврюша успокаивающе рыкнул в ответ и мотнул мощной головой. Мол, давай, не тяни. Тяжело вздохнув, активирую умение полет и на мгновение зажмуриваю глаза. Чувствую, как Хагер пружинисто прыгает вперед. Открываю глаза. Серые острые камни внизу быстро приближаются и увеличиваются в размерах. Ветер в ушах сменяется на рев. Короткое мгновение, и широкие крылья ночного охотника с мощным хлопком раскрываются, словно парашют. Сильный рывок, а за ним еще один, и мы устремляемся к облакам. Как ни странно, каких-либо неприятных ощущений не было. Видимо, у разработчиков до полетов руки еще не дошли. Как по мне, чем менее реалистично, тем лучше. Стремительными рывками Хагер набирает высоту. Мы, словно мощный снаряд, выпущенный гигантской катапультой, врезаемся в мрачное небо. Земли уже не видно, только серо-черные куски туч. Гаврюша рвется ввысь. Огромные орлиные крылья легко разрывают мглу. Кстати, вспомнил, на кого похож мой хагер. На грифона. Есть много различий, но образ, в принципе, узнаваем. Несколько мощных взмахов, и мы выныриваем из темноты. Теперь мы над грозовым штормом. Здесь тихо. Дождя нет. Прямо по курсу огромная луна, вид которой мною уже слегка подзабыт. Ведь над Драменом и Цитаделью постоянно висит эта громадина туча. Думаю, днем здесь будет солнечно. Над головой чистое звездное небо. Жаль, Хагер не может подняться выше. Мы достигли максимума в игре. Но и это радует. Такое чувство, словно остался один во вселенной. Где-то внизу идет противный дождь. Спит мрачный Драмен. Гуляет сырой ветер в давно опостылевшей мне шахте. А здесь тихо, тепло и сухо. И еще этот мягкий лунный свет. Ладно, что-то я расслабился, малыш. Летим в цитадель. Хагер покорно развернулся. Сильный взмах крыльями, и вот мы уже парим в направлении моего временного места жительства. Гаврюша шел строго по навигатору, что меня не могло не радовать. Удобно, черт возьми, не нужно постоянно контролировать полет маунта. Как думаешь, Шоуну понравится летать? Гаврюша лишь скосил орлиный взгляд. Мол, не попробуем, не узнаем. Быстрая активация амулета, и на моем плече появляется гурон. Зверек по своему обыкновению замер на мгновение, переваривая увиденное. Припал всем телом к моей спине. Удивленно завертел головой по сторонам. Спустя минуту он уже справился с шоком и уверенно забрался на шею к Гаврюше. Тот поприветствовал друга поворотом головы и коротким карканьем. Ну вот, значит, понравилось. До башни мага летели без малого 15 минут. Над цитаделью буря усилилась. Так что нашего приземления на крышу, надеюсь, никто не заметил. Думаю, издалека Хагер казался еще одной мрачной тучей. Активировав оба амулета призыва, я остался на террасе один. Тяжело вздохнув, взглянул в сторону темнеющего леса ничейных земель. Не знаю, что меня ждет там, но нужно основательно подготовиться. Следующая неделя пролетела словно один день. По утрам исправно выполнял задание мага. Старался сделать все до полудня. Далее караван до Драмана, затем шахта. После обеда несколько часов сна и уже ночью полеты. Тренировались осторожно. Приземлялись в безлюдных местах, в основном на вершинах скал. Радиус полета постепенно увеличивали, но так, чтобы Хагеру хватало его собственной энергии. И уже к концу недели совершили самый длинный перелет через все земли светлой стороны. В итоге, после успешных испытаний, я уже знал, что, например, до Меленвиля буду добираться 43 минуты, а до самого крайнего городка Светлых Земель, что располагался на берегу Лазурного океана, лететь ровно 2 часа. Полеты над океаном, увы, были запрещены. Хагер словно натыкался на невидимую стену. Затем следовало ярко-красное сообщение системы о том, что подводный мир находится на стадии бета-тестирования. Могу только догадываться о грядущих перспективах после открытия этой части Зазеркалья. Неделя тренировок быстро подошла к концу. В воскресенье у нас по плану посещение мастера Адхура. Причин тому несколько. Во-первых, не терпится показать Эннону моего Гаврюшу. Во-вторых, старик может поделиться какими-нибудь секретами по части моего ездового зверя. Ну и в-третьих, нужен хороший баф. А на данный момент я знаю только одно существо, которое безвозмездно может поделиться со мной таким заклинанием. Ну, почти безвозмездно.